Эпилог. Он ведь действительно мог дать тебе достаточно сил, чтобы уничтожить чистого, — сказала Кера. Уже сутки прошли с тех пор, как Баал отдал свою силу моей подруге, а она все еще непривычно тиха и задумчива. Да и общаться до сих пор не стремилась. — Ну и что? — пожимаю плечами. Какой смысл менять чистого на другого безумца? Мне почему-то кажется, что ему бы очень понравилась система, выстроенная чистыми братьями. Он бы не стал ничего менять. — Какая разница? — пожала плечами богиня. — Тебе ведь наплевать на это. Ты мечтаешь отомстить. Разве не так? — Все так? — кивнул я. — Только... Он ведь тоже хотел жертв, этот Баал. И ему нужно самое ценное. Один раз семью у меня отобрали силой. И теперь ради того, чтобы отомстить, я должен отдать тех, кто мне дорог, уже сам, добровольно? Нет уж, сами справимся. — И что мы будем делать дальше? — спросила богиня. Во-первых, закончим выковыривать камни из стен храма. Думаю, такой добычи нам хватит для начала. Займемся постройкой укреплений на реке. Нужно будет поставить здесь небольшую факторию, которая займется добычей алмазов и поиском более богатых месторождений. Да и вообще, мне кажется, эту местность стоит начать прибирать к рукам, пока другие не узнали, что здесь теперь не так опасно. Хороший план, брат. Но, боюсь, нам придется отложить его выполнение. Доминико только что подошел, но мои последние слова услышал. Мы срочно возвращаемся в Рим. Смотри, что пишет отец. Брат протянул мне тетрадь. Благо, свои вещи мы уже нашли. Посреди листа была написана одна фраза. «Доминико, Диего». Чистые объявили, что существование семьи Ортес оскорбляет Бога. Конец книги. Читал Сибиряк.